Средний боевой корабль серии 100 «Пол Атридос» был на полпути к Земле, когда прямо у него перед носом возникла совершенно не похожая на звездолет блестящая кривая штуковина. Не сообрази Рашен, что это, тушканчик протаранил бы сие загадочное явление в момент. Одно дело рассматривать чужака на картинке, и совсем другое, когда он вдруг появляется у тебя на обзорном экране. В первую очередь, ты не веришь в реальность происходящего. Когда впереди серебристо замерцало, и среди тусклых сполохов нарисовался чужак, Ива, сидевшая за пультом навигатора, первым делом потянулась к лицу протереть глаза. Немного странная реакция для ведущего корабль под солидным ускорением опытного военного астронавта, у которого застегнута усилительная маска. Да и остальные, кто был в тот момент в ходовой рубке, до того обалдели, что толку от них оказалось чуть. А до удара носом было секунд 30. По космическим меркам все равно, что ноль. Уйти от столкновения никаких шансов. Тушканчик хоть и числился в реестре Адмиралтейства средним боевым планетолетом, но все равно был для таких резких маневров чересчур здоров. Вздумай Ива повернуть, круизер принял бы чужого бортом где-то в Мидале, как раз напротив основных помещений рабочей зоны. Про такие удары говорят: «Ну-ка, замени корабль». Впрочем, тупой нос круизера на таранные атаки тоже не был рассчитан. Колотиться о врага мордой не так опасно для экипажа, как боком, но с выхлопными отверстиями носовых батарей можно проститься. В момент контакта тушканчик шел неподалеку от секретного информационного бакена группы F. Чтобы попасть к нему, понадобился небольшой крюк, но этот маршрут заказал Боровский. Дотошный старпом вспомнил, что бакену пора делать наружный осмотр, и уговорил Рашена немного изменить курс. Рашен, который после беседы с Рабиновичем все еще пребывал в меланхолии, разрешил. Похоже, он рад был теперь любой задержке в пути. Так что тушканчик слегка забрал влево, прошел вплотную от бакена, и Боровский, как раз удовлетворенно хмыкая, разглядывал его в сканер-телескоп, когда приключение началось. Рашен сидел на обычном своем месте, чуть позади и выше старшего навигатора, когда взвыла сирена, предупреждающая об опасном сближении с посторонним объектом. С этого момента время в ходовой рубке спрессовалось, и все, что происходило дальше, заняло меньше, чем полминуты. Никто в рубке, принимая решение, не раздумывал, астронавты просто спасали корабль. Это было совершенно не похоже на космический бой, а вот на дружный жест отчаяния тянуло вполне. Услышав сирену, адмирал встрепенулся, поднял глаза на обзорный экран и заорал: «Фокс!» Самая правильная команда, если ты не уверен, что твои орудия готовы к стрельбе. Впрочем, Рашен и так знал, что накопители сейчас пусты. Он просто надеялся, что бомбардир что-нибудь придумает. Таращившийся на чужого круглыми глазами Фокс очнулся и взвыл: «Нет!» Головной лазер тушканчика выводился на режим около 20 секунд. Как раз к тому моменту, когда нос круизера воткнется в чужого. А бить с нулевой дистанции по загадочному судну, характеристики которого неизвестны, представлялось Фоксу не лучшей идеей. Чужой мог от попадания рвануть похлеще китайской водородной бомбы над Нью-Йорком. И тогда Рашен крикнул: «Кэнди, сжечь его!» Ива, не раздумывая, воткнула пальцы в доску. Заткнутые навигатором кормовые отражатели мгновенно погасли. Круизер натужно взвыл, оттолкнулся от пустоты боковым выхлопом с носа, тяжко содрогнулся и яростно пнул космос в противоположную сторону с кормы. Теоретически подобный маневр был возможен, но выяснить на практике, хватит ли у маневровых двигателей упора для этаких фокусов, до сих пор никто не решался. Во-первых, незачем было, во-вторых, уж больно жалко корабли. Упора хватило. Более того, бессовестно вздрюченный тушканчик не пошел винтом и не закувыркался. Он просто встал на уши, как его и просили. На полном ходу круизер перевернулся задом наперед и снова врубил полный, и будто с размаху ударился о стену. Над головой Рашена пронеслось чье-то тело и с треском впаялось в обзорный экран. Это непристегнутого в нарушении инструкции связиста вышибло из кресла. У Рашена потемнело в глазах, и он судорожно зажмурился. Оптика уже переключилась на кормовые объективы, но все равно четко по центру экрана красовался распластанный астронавт, заслоняя чужого, который сейчас оказался прямо в сердце маленького солнца. Тушканчик летел кормой вперед, и в недрах круизера с треском сыпались переборки. Их сломало еще первым ударом двигателей, а сейчас они уже просто разлетались в клочья. Рашин с закрытыми глазами мучительно подсчитывал, сколько людей внутри корабля находилось к моменту кувырка в свободном движении. В наушниках стоял многоголосый крик боли. Ива резко убрала тягу. Ошпаренный чужак уже проскочил точку наивысшей температуры выхлопа, а энергия нужна была Фоксу, чтобы добить гада из кормовых батарей. Внутренности тушканчика еще раз тряхнуло, и на миг людям показалось, будто они валятся на пол. Но мгновенная невесомость тут же прошла, включились гироскопы рабочей зоны, раскручивая ее до земной силы тяжести. Пострадавший связист отлепился от экрана, рухнул на пол, и стало особенно хорошо видно, как буквально в двух шагах прямо по курсу плавится чужой. Его корпус расползался, как масло на сковородке. Одной секунды в пламени выхлопа хватило загадочному и страшному чужаку, чтобы превратиться в студень. Не так уж он оказался крут. Фокс выстрелил. Тушканчик опять дернулся, и Рашин с надеждой подумал, что этот рывок на сегодня последний. Четыре кормовые батареи дали залп, и четыре огненных шара размазались по корпусу чужого. Электроника услужливо подрисовала на обзорном экране невидимые в безвоздушном пространстве лучи, и рядом с каждым 100, 100, 100. Полная мощность лазера на выходе, 100% вероятности поражения, 100% мощности реализовано на поверхности цели. «Ого!» — сказал Фокс. Чужого не разорвало на куски. Он не взорвался и не рассыпался в пыль, как это случалось при стрельбе по кораблям жителей Солнечной. Чужого просто раздавило. В местах попадания расползлись вмятины, будто чужака стукнули туда огромной кувалдой, и его размякший корпус вдруг неожиданным образом вывернулся наизнанку. Вместо красивой и жутковатой в своей чужеродности серебристой загогулины на экране теперь был серый оплавленный комок непонятно чего. Еще чужого отбросило с курса. Фокс ударил его под небольшим углом. Насколько это было возможно при стрельбе почти в упор, и останки противника сейчас медленно проплывали в сотни метров от борта тушканчика. «Он небольшой», — сказал Рашин в наступившей тишине. «Примерно как наш дестройер». Рядом скрежетнуло. Боровский расстегнул маску. Рашин вспомнил, что теперь это можно сделать, и тоже потянулся к замкам на шее. 25 секунд на все про все», — сказал Боровский и хрипло закашлялся. «Ты живой?» — спросил Рашин, усиленно массируя лицо. «Посчитай тогда потери в свободной вахте. Думаю, человек 20 мы сегодня поломали. Да и в отдыхающие у нас тоже не все по койкам лежат. А из тех, кто лежит, не все пристегиваются». «Теперь будут», — пообещал Боровский, с трудом выдирая себя из кресла. «Жизнь научит. Слушай, откуда он взялся, а?» «Это 0Т», — сказала Ива. «Он возник ниоткуда». «А может, он просто маскировку выключил?» — предположил Фокс, вытаскивая из кармана сигару и зажигалку. «Нет, Майк, я же все-таки навигатор, я видела». Ива посмотрела на монитор диагностики и взялась за свою контактную доску. «Кэнди», — позвал Рашин. «Не надо, милая. Не переворачивай нас обратно. Давай сначала посмотрим, все ли на месте». «Не верь диагностике. Могло кабели порвать. Отдыхайте пока, ребята». Толстые щеки Фокса были все в мелких красных точечках. От перегрузки выдавила кровь. У Ивы на скулах медленно вспухали синяки. «Доктор Эпштейн», — сказал Рашин в микрофон. «Ты цел, док?» «Несмотря на ваши усилия, патрон, что это было?» «Экстренное торможение переворотом. А как Линда?» «В порядке». «Тогда отправь ее по кораблю оказывать неотложную помощь, а сам быстренько ко мне в ходовую. У нас тут, похоже, труп». «Я думаю, не только у вас, патрон». «Этот главный. Он тут у меня все захламляет. Не сможешь починить, так хоть унеси. И вот что. Возьми у Жан-Поля ребят из дежурной вахты себе в помощь. Они как раз сейчас потери будут считать. Пусть для тебя перетаскивают, кого надо». «Да, сэр». Ива отстегнулась, встала и подошла к телу, лежащему на полу неподвижно. Прозрачные глаза маски оказались красны от крови, залившей их изнутри. Связист был хороший парень и толковый астронавт, но он сам накликал беду. На вахте пристегиваться нужно. Если выживет, Рашин с него 3 шкуры спустит и прогонит вниз навсегда. «Надеюсь, ты не переживаешь, Кэнди. спросил Рашин, играя контактами доски и вглядываясь в показания диагностической системы. «Надеюсь, я не убила никого, о ком буду плакать», честно сказала Ива. Запнулась и повернулась к адмиралу. На лице ее отразился с трудом сдерживаемый ужас. «Беги», — сказал Рашин. «Беги, девочка». И она побежала.